Глава 21. Когда я подошел к иному, тело которого украшали татуировки, нанесенные на тело в виде красных символов, значения которых были мне незнакомы, то в очередной раз убедился в том, насколько сильнее и умнее сделал моих фангов вождь племени Детей Угла. Тина контролировала его, прикусив иному шею, в то время как Титус вцепился в его руку, из которой уже выпал нож. Поверженный абориген, к слову, лежал и явно боялся пошевелиться, что было неудивительно, учитывая, где находились зубы Тины. «Кто ты?» — спросил я. И вместо страха на лице иного появилось удивление. «Ты говорить хорошо на нашем наречии!» — с трудом выдавил он из себя. «Ну еще бы, когда на твоей глотке клыки, каждый из которых не меньше 5 сантиметров длиной». «Говорю», — спокойно ответил я. «Говори». «Что говорить?» Поморщившись, ответил иной. «Кто ты и что ты тут делаешь?» — спросил я. «Мы здесь живем», — ответил мой собеседник. «Как называется твое племя?» — спросил я. «У нас нет племени», — произнес иной. «Хм, интересно. Уж не из тех ли изгоев он, о которых мне говорил избранник угла? Которых выгоняют, затем они сбиваются в небольшие группы, чтобы выжить. Как он их там называл?» «Ты падальщик?» — спросил я. «Да», — хотел было кивнуть иной и дернул головой. Тине это сразу же не понравилось, и она, зарычав, немного сжала пасть. «Не надо, я не пытаюсь сбежать», — испуганно произнес абориген. «Тише». Я подошел и погладил Тину по загривку. Это успокоило фанга, и она слегка разжала пасть, позволив иному вдохнуть воздуха. «Сколько вас?» — спросил я. Пленник задумался, видимо, начав считать. 14, ответил он. Жумельяк с де Аламиком были близки. «Среди вас есть шаманы или друиды?» — спросил я. И иной изменился в лице. «Нет», — соврал он. «Нет, значит», — повторил я его ответ, а затем вонзил острие шпаги ему в грудь, запуская в его тело некротический яд. Он попытался заорать от боли, но Тина сдавила ему глотку. «Есть друид! Его зовут Черный Паук!» Сквозь зубы процедил он. «Еще раз соврешь и станешь кормом для моих фангов», — произнес я. И, коснувшись его живота рукой, извлек из него яд ласковой смерти, который даже в небольших дозах мог его убить. «Я понял. Не убивай», — взмолился пленник. «Он сильный? Кто у него фамильяр?» Задал я свой следующий вопрос, и мой собеседник помрачнел. Видимо, не ожидал, что я столько знаю о его народе. А еще, судя по его глазам и мимике, друида он боялся чуть ли не больше меня. Вот только сейчас этот черный паук был далеко, а я со своими фангами близко, и неудивительно, что иной заговорил. «Ягвай», — ответил он, — «фамильяр черного паука Ягвай». «Ага, еще бы мне о чем-то это говорило». «Опиши», — приказал я иному. «Большой, черная шерсть, 8 ног, кошка, паутина», — произнес он. И как будто бы одно слово выбилось из его описания, ибо шерстью он мог просто назвать хитин. «Кошка?» — спросил я. «Да, черная, 8 ног», — произнес он, и я задумался. А ведь мы находили следы когтей и паутину. То-то я в прошлый раз удивился этому. Мол, откуда у пауков когти на ногах? А нет. Видимо, это было очередное магическое животное проклятых земель, которое представляло собой помесь кошки и паука. Да уж, кто тут только не водится. Но теперь самый интересный вопрос. «Среди вас есть человек?» — прямо спросил я. «Да, поймали вчера», — ответил пленник. «Он еще жив?» — спросил я. И снова получил утвердительный ответ. «Что вы с ним планируете делать?» «Не знаю. Все решает Черный Паук», — произнес иной. «Пока он висит в паутине». «Хм, а вот это интересно. Значит, он ваш пленник?» решил уточнить я. «Да», не задумываясь, ответил мой собеседник. И я вспомнил, что падальщикам было плевать на союз коренных жителей проклятых земель и иллирийцев. Единственное, что они хотели, это выжить любой ценой. А будучи изгоями среди своих, сделать это было крайне сложно. Вот уж не повезло Сервантесу. Убежал от нас и сразу же попал в лапы падальщиков. «Ты убьешь меня?» Голос снова отвлек меня от мыслей. «Нет», ответил я. «Ты знаешь, что это?» Я показал ему ожерелье, подаренное избранником угла. «Да, ты Лоонг племени. Прости, я не знал», — произнес иной. и в его взгляде загорелись искорки надежды. «Ты слышал что-то о племени Детей Угла?» — прямо спросил я. И мой собеседник заметно напрягся. «Слышал. Живут на болотах. Болеют всегда», — ответил он. И его описание племени Избранника Угла меня немного позабавило. «Ясно», — произнес я. И вместо некротического яда начал напитывать шпагу парализующим. В принципе, мне больше ничего от этого иного было не нужно. Поэтому я коснулся острием шпаги его кожи, и магический яд начал быстро распространяться по его телу. «Я... Ам...ве...» — попытался что-то сказать мой пленник, но я тут же начал действовать. «Отпустите его», — приказал я фангам. И те послушно разжали свои челюсти и встали рядом со мной. «Это паралич, ты не умрешь», — сказал я иному. «Очнешься через сутки примерно, если повезет, конечно. Во всяком случае, не от моего яда и не из-за того, что я лично заберу его жизнь». Так как я продолжал концентрировать магическую энергию в глазах, чтобы отслеживать местность вокруг, то я прекрасно знал, что рядом никого нет. Поэтому остальных падальщиков мне нужно было еще отыскать. Благо, со мной были фанги, и это была не проблема. Недолго думая, я отправился дальше. И мы с фангами успели пройти всего несколько сотен метров, когда я услышал странные звуки, которые доносились откуда-то впереди, там, где шел Титус, который, судя по всему, имел более острый нюх, чем его сестра. Не знаю, чем это было обусловлено, но факт оставался фактом. Тина просто шла на небольшом отдалении от своего брата и, видимо, отслеживала все, что творится вокруг. «Он что, скулит?» — удивился я, сразу же выхватив шпагу и смотря по сторонам. «Никого. Во всяком случае, монстров и иных на расстоянии больше 1 километра точно не было. Я аккуратно начал двигаться к фангу и спустя пару секунд понял, в чем дело. Титус угодил в паутину. «Черт!» Выругался я, понимая, что даже если рядом не было того, кто ее плел, то хозяин явно почувствует, что кто-то попался в его сети. Я решил не приближаться к фангу ближе, опасаясь тоже угодить в ловчие сети, раскиданные. Как там иной назвал эту тварь? Ягвай, точно. Вспомнил я название магического животного и его описание. Значит, крупная кошка с 4 парами лап, которая обладает способностями пауков, например, создавать паутину. Занятно. Мне бы такого монстра в компанию к фангам. Тогда вообще можно было бы ничего не бояться в проклятых землях. Эх, мечты, мечты. «Тина, ледяное дыхание!» — приказала сестричке Титуса. «Только в брата не попади», — добавил я, когда она открыла пасть. А буквально в следующий миг в сторону паутины сорвался мощный ледяной поток, замораживая все вокруг. И даже немного взастрявшего в паутине фанга. «Все, можешь освободиться», — сказала Титусу. И тот резко дернулся сначала в одну сторону, затем в другую. Но вообще мог бы и сам огнем пыхнуть, дурачок. Замороженная паутина стала очень хрупкой, поэтому, не выдержав напора Титуса, разбилась на осколки. «Отлично. Одну проблему решили», — подумал я, продолжая отслеживать местность вокруг нас. «Пока ничего. Магическое зрение по-прежнему не показывало никаких аур вокруг, и это меня напрягало. Тварь, в чью паутину попал огненный фанг, уже должна была почувствовать добычу и выдвинуться к своей ловчей сети. Неужели магический зверь почувствовал, что его паутину разрушили? А еще меня интересовал другой вопрос. Знает ли друид о том, что кто-то попался в ловчей сети? Вот именно этот вопрос беспокоил меня больше всего. И буквально через несколько секунд я получил на него ответ. Знает. Быстро движущегося монстра и иного рядом с ним, который не отставал от своего фамильяра, я обнаружил приближающимися с той стороны, в которую меня вели фанги, что было неудивительно. Видимо, у падальщиков был расположен лагерь неподалеку, так как от избранника угла я слышал, что они постоянно кочуют по проклятым землям. На вопрос, что будет, если встречаются 2 отряда падальщиков, вождь ответил мне, мол, либо они объединяются, а случается это в результате дуэли их предводителей, где победитель присоединяет к себе группу иных поверженного вождя, либо они сражаются не на жизнь, а на смерть. А выжившие объединяются и продолжают кочевать вместе. В общем, судьба у падальщиков была довольно печальная. А еще помнится, я задал еще один логичный вопрос вождю Детей Угла. Почему они не создадут собственные племя изгоев? Ведь можно же было объединиться десятками небольших отрядов, найти себе место и зажить по-новому. «Один раз они пытались», — вспомнил я ответ друида. «Но это привело к настолько кровопролитной войне, что сейчас им просто не дадут это сделать. Плюс земли обратной стороны разлома уже поделены между племенами, и для нового племени просто не хватит места». Вот таким был ответ избранника угла. Вспоминая его, я продолжал следить за двумя фигурами, которые довольно резво двигались в нашу сторону, пока одна из них не остановилась. Это был друид. Мгновение, я услышал звук спущенной тетивы. Даже несмотря на все мои рефлексы и скорость, благодаря магической энергии, которая циркулировала по моему телу, я не смог уклониться от нее, а лишь изогнуть тело так, чтобы повреждения не были критическими. И, конечно же, меня спас магический доспех, на который я не привык полагаться, считая его последним рубежом защиты. А все потому, что были в жизни Василиска несколько случаев, когда он подводил меня. С тех пор я привык полагаться на собственную ловкость и скорость больше, нежели на силу магической брони, которая и так защитила бы меня, если бы я не среагировал. Попав в него, стрела отскочила и упала в густую траву, в то время как я рванул на перерез Ягваю, который, в свою очередь, несся в сторону Тины. Как и говорил иной, которого я встретил первым, монстр действительно представлял из себя черную большую кошку о восьми ногах и четырех парах глаз, которые сейчас смотрели на меня. Убивать или нет? Пронеслась в моей голове мысль, когда тварь прыгнула на меня. Но я был гораздо быстрее, поэтому легко уклонился от атаки магического зверя, который, приземлившись на землю, сразу же чем-то плюнул в меня. И снова мне не составило труда уйти с линии атаки, попутно запитав шпагу парализующим ядом. Если мне противостоял друид, то, как правило, они дорожили своими фамильярами, и злить его убийством Ягвая у меня не было желания. Монстр снова бросился в стремительную атаку, но меня решило защитить Титус, который появился передо мной. «Нет, в сторону!» — успел приказать я ему буквально в последний момент, но среагировать Фанк не успел. Он, конечно, попытался отпрыгнуть в сторону, но монстр успел полоснуть по нему когтями, прежде чем я ткнул в него шпагой. «Тина, охранять!» Приказал я его сестре, смотря на раненого Фанга с рассеченным боком, при этом попутно следя за Ягваем, которому от моего яда стало явно не по себе. Магический зверь попытался атаковать меня снова, но, сделав несколько шагов, начал заваливаться на бок, пока вовсе не рухнул на землю. Послышалось очередное треньканье тетивы, оповестившее о новом выстреле из лука. Но, как это было и в первый раз, стрела попала в мой магический доспех и отскочила от него. «Может, поговорим?» Громко спросил я, смотря на друида, который стоял в 300 метрах от меня. Вернее, я смотрел на его ауру. Но это детали. «Человек говорит на языке Великая Матерь», — послышался ответ. «Я готов поговорить, если ты не убьешь моего Шу-Асура», — добавил он, явно имея в виду своего фамильяра, который уже лежал на земле, будучи парализованным. А рядом с ним уже была Тина, которая явно готова была перекусить глотку твари, ранившей ее брата. «Хорошо, но ты подлатаешь моего Фанга», — произнес я, подойдя к фамильяру друида и уперев в его горло наконечник шпаги. И яд в ней уже был не парализующий. Иной задумался. «Хорошо», — ответил он. И я облегченно выдохнул. Раны на боку Титуса выглядели крайне опасными, но я знал, что друиды способны лечить магических животных, а значит, он мог вылечить и моего Фанга. «Отлично! Кидай свой лук и подходи», — ответила собеседнику. И вскоре из зарослей, через которые вообще непонятно, как он меня увидел, смог прицелиться и выстрелить, вышел крупный иной, тело которого, как и того, что я парализовал, покрывали татуировки с красными символами. «Мой фамильяр, он...» «Жив», — ответил я. «Но это может в любой момент измениться, если ты не вылечишь моего Фанга», — прямо ответил я и кивнул в сторону лежащего на земле Титуса. «Знатно эта тварь его покромсала», — подумал я, смотря на страшную рану на боку Фанга и огромную лужу крови, в которой он лежал. «Хорошо», — кивнул друид и подошел к брату Тины. Та, в свою очередь, оскалив пасть, зарычала. «Все нормально, девочка». Я подошел и провел рукой по ее загривку. А тем временем иной присел на одно колено и коснулся рукой раны Фанга. Я ощутил сильный магический импульс, и буквально в следующий момент рука друида вспыхнула ярким зеленым светом. Не прошло и минуты, как от раны на боку Фанга осталось всего несколько узеньких полосок шрамов, которые сразу же скрылись под густой шерстью. «Мой фамильяр!» — иной кивнул на Ягвая. «Если уберу яд, он не нападет?» — прямо спросил я. «Нет, клянусь Великой Матерью!» — ответил мой собеседник, и я кивнул. Я коснулся туловища большой черной кошки с 8 лапами и за несколько секунд извлек из ее тела свой парализующий яд. Шатаясь, фамильяр друида поднялся и сразу зарычал. «Свои!» услышал я команду иного, при этом сохраняя бдительность и готовый в любую секунду атаковать. «Ты встречал другого иного?» — спросил он. «Да, — кивнул я, понимая, о ком он говорит. «Он умер?» — бесстрастно спросил мой собеседник. «Нет, он лежит, как и твой фамильяр, без движения», — честно ответил я. «Я, Черный паук, благодарю тебя», — друид вежливо склонил голову, — «за то, что не убил моего Шу-Асура и моего Хо-Алу». «Спасибо, что вылечил моего питомца», — ответил я, кивнув на Титуса. «На них сильная друидская магия. Кто способен на такое?» — вдруг спросил иной, смотря на моих фангов. «Я отвечу, если ты скажешь про человека, которого ты поймал», — ответил я. «Человек?» — спросил мой собеседник. «Тебе он нужен?» — удивленно поинтересовался он. «Да, за ним я и пришел», — честно ответил я. Несколько секунд друид обдумывал информацию, которую он услышал, а затем громко рассмеялся. «Ты пришел за ним? Ха-ха-ха-ха-ха! Мы хотим скормить его теням! Ха-ха!» Продолжал он заливисто смеяться. Понятия не имею, о каких тенях шла речь, но я решил сразу же обозначить цель моего визита к падальщикам. «Мне он нужен», — холодным тоном произнес я. «Да забирай!» — махнул рукой друид. «Скажешь, кто сделает твоих фанг сильными?» — спросил он. И я заметил, как его взгляд привлекло мое ожерелье. «Избранник угла», — честно ответил я. И иной изменился в лице. Он даже сделал несколько шагов назад, будто бы чего-то опасаясь. «Интересная реакция, однако», — подумал я и улыбнулся. «Чувствуется, переговоры будут проходить на моих условиях».